Тогда что меня останавливает от призыва в его адрес о помощи? Продолжала размышлять попавшая в ловушку Мальвика. Неужели именно тот факт, что он женился? Неужели я стала его за это ненавидеть? И не хочу о нем даже вспоминать? Или причина в том, что я и в самом деле решила умереть? Странная взаимосвязь. Попыталась проанализировать поставленные самой себе вопросы, да и в своих желаниях разобраться. Получалось, что увидеть героя она очень хочет, и немедленно, можно сказать, мечтает об этом, но не в такой же ситуации. Она вдруг поняла, что ей станет очень стыдно, что вдруг появится Кремон и опять ее вытащит из смертельной ситуации. И если ничего вслух не скажет, то обязательно подумает. Вечно она куда-то вляпывается. Как была глупой и некогда косоглазой выскочкой непоседой, так ею и осталась. С годами ни капельки не поумнела, и это понимание казалось невыносимым. Позориться в глазах самого совершенного и желанного мужчины совершенно не хотелось. Уж лучше умереть, чем так глупо, и уже в который раз опозориться. Приняла она жесткое решение. Причем насмешки с его стороны я бы еще выдержала, но если надо мной станет ехидничать его это та самая приворожившая его ведьма, то я их обоих на кусочки разорву. Только вот нельзя так. Ну да, я не права. Поэтому лучше остаться здесь и мирно уйти из этой жизни. С такими мыслями и уснула. По внутренним часам, спала долго, часов 6. Потому что последние сутки не прилегла ни разу, вымоталась, распереживалась, да и перед лицом гибельной опасности очутилась. То есть отдых оказался более чем своевременным. Наверное, и дольше бы спала, если бы не жесткое каменное ложе под спиной да некая излишняя сырость в тоннеле. Мало того, сон вернул ясность мышления, бодрость духа и банальную жажду к дальнейшей жизни. Инстинкт выживания оказался все-таки сильней, чем моральная и психологическая подавленность, зовущая к бесславной кончине. Захотелось кушать, пить, увидеть свет, пообщаться с людьми или с любыми иными разумными. Само пребывание внизу показалось абсурдным и неуместным, а уж от мысли о добровольной смерти и следа не осталось. Надо отсюда выбираться. После такого решения жажда действий подвигла юную маркизу на повторное тщательное исследование замкнутой ловушки. Или как-то подать сигнал тем, кто меня разыскивает. Иначе эти ротозеи так до меня и не доберутся. Она нисколечко не сомневалась, что пропажи давно хватились и сейчас разыскивают всеми возможными и невозможными силами. Тем более, что король обязан был понять, насколько маркиза расстроилась от известия о женитьбе Кремона, и осознать тот факт, что она, несколько растерянная и задумавшаяся, могла банально заблудиться. Также имелась уверенность, что из любой западни имеется выход, надо только его отыскать. Да и логика подсказывала, что древние всегда все делали со скидками на разные обстоятельства, сами могли здесь нечаянно оказаться, и уж для себя лазейку всегда бы оставили. Но час проходил за часом, были ощупаны каждый камень, щелочка или выемка, а ничего похожего на рычаг или кнопку так и не было найдено. Небольшой кинжал, скорее декоративный, чем боевой, тоже ничем не помог. Разве что, уже пойдя по третьему кругу, маркиза отыскала не совсем глухое место в стене, после ударов по которому звук хоть немножко получался более звонкий. С таким создаваемым грохотом хоть имелись шансы, что его услышат спасатели. За этим однотонным долблением по камню прошло еще не весть сколько времени. Часы шли за часами, изнуряющее действо порой сменялось сном, порой новыми прощупываниями стен и простукиваниями. Но хуже всего, что отчаяние усиливалось. Безысходность все больше и больше сжимала сознание невидимыми обручами паники и страха. Все-таки погибнуть так глупо в каменном мешке от голода и жажды никак не прельщало будущую Эль Митолану. Она вдруг четко и ясно осознала, что еще и не жила на этом свете, еще и не познала массы того счастья, о котором рассказывали иные люди. И хоть побывала в невероятных ситуациях и приключениях, считать себя пожившей и все осознавшей личностью было бы слишком наивно. Наверное, это осознание заставило вновь продолжить анализировать все события, которые привели к нынешнему положению дел. Именно я запустила энергетическую установку древних. Кремон еще утверждал, посмеиваясь, что память обо мне в установке останется навсегда, как о второй матери. Ну и когда я узнала о женитьбе, меня накрыло с головой ураганом самых сумбурных мыслей и желаний. Я хотела умереть сама, хотела уничтожить весь мир и хотела отомстить Кремону самыми страшными карами и наказаниями. Но если установка древних сохранила некую связь с моими эмоциями, то она ведь могла и среагировать на них. А как именно? Распылить в песок весь мир, ей не по силам. Наказать отсутствующего здесь человека тоже слабо. Запустить для моего уничтожения столпней механических монстров возможно, но те скорее всего запускаются только переключением соответствующих рубильников на пультах управления. Что остается? Только отключение всего освещения, ну и некоторые мелочи. К примеру, создание этой ловушки. Мол, хотела умирать, так на здоровье. Интересные получились выводы. Продолжая уже скорее неосознанно ощупывать камни, достучать по ним рукояткой кинжала, Мальвика раз 10 прогнала свои догадки в разных интерпретациях, но ничего нереального в них не отыскала. Вокруг и так сплошная мистика и чудо. Так что одной идеей, тем более весьма продуманной и дельной, эта мистика не разрушится. Следовало попробовать. Причем немедленно, пока еще есть некоторые силы в теле и ясность мыслей в сознании. Придя к такому решению, Бориза стала думать громко и целенаправленно. «Мне надо срочно выйти наверх. Пусть откроется выход из ловушки. Немедленно нужен свет». И подобное, пусть некогда изменяемое в интонации или в словах, звучало постоянно, с напором и без тени сомнений повторялось. А главное, с истинной верой в свою правоту и в положительный конечный результат, даже стучать в стену больше не пыталась, только сидела и требовала немедленно выпустить ее на волю. Голод и жажда наваливались на сознание, мешая думать. Руки и ноги стали коченеть и плохо слушаться от медленного, но все-таки переохлаждения. Часы шли за часами, словно издеваясь над смешными мыслями человека, наглухо замурованного в каменном мешке и наивно пытающегося с этим мешком разговаривать. Ни одного постороннего звука внутрь не проникало. Ни один спасатель или поисковик не подал знак и не пробрался в глухое пространство отделенным сознанием. И все равно чудо случилось. Мальвика уже не могла пошевелить пересохшими губами, когда послышался шорох и негромкий скрип, а потом в лицо донеслась волна свежего воздуха. Ловушка раскрыла свои смертельные запоры. С огромным трудом женщина встала на ноги, да так и двинулась вдоль стеночки, придерживаясь за нее руками и нисколько не сомневаясь, что выйдет куда следует. А в голове крутились уже совершенно иные мысли. Ну вот, я и без Кремона справилась. Не стала его отрывать от молодой жены. Ведь чем дольше он с ней будет находиться, тем скорее она ему надоест. И тем скорее он с ней расстанется. Ведь еще не было такого случая в нашем мире, чтобы пара Эльмитоланов жила вместе больше чем 50, максимум 70 лет. В любом случае настанет час, когда они расстанутся, а уж я обязательно дождусь этого часа, обязательно. Глава 24. Новый город. В течение нескольких дней окрестности и берега реки Гайда, предваряющие пространство ущелья и моста непреодолимый, стали весьма походить на новый город. Настолько массовое там велось строительство и настолько огромное количество разумных туда прибывало. Спасательная операция приняла невероятные масштабы всемирного значения. Естественно, что просто так вести исследования и начинать попытки прорыва за барьер никто не стал бы. Ведь если герой погиб, то какой смысл рваться на ту сторону Шанны за его телом? Для этого следовало иметь маломальские, хоть мизерные подтверждения того факта, что невменяемый жив. А для этого, как ни странно, подтверждение лоцмана Вильрейта и чудом спасшегося лесоруба оказалось мало. Вроде бы движение плавера на самом малом ходу подразумевало наличие на борту живого Эльмитолана, который давал импульс управления водометами, но отыскалось несколько примеров из истории, отрицающих это. Говорилось, что управляющее существо убивали, но, повиснув на штурвале, оно, уже будучи фактически мертвым, еще некоторое время отдавало остаточные жизненные силы на контур управления. Именно физические силы, а не магические. Вот водометы еще какое-то время и могли действовать. Тот факт, что герой до сих пор не вернулся к мосту или еще каким образом не дал о себе знать, только подтверждал реалии его смерти. Но имелась еще одна возможность проверки состояния жизнедеятельности Кремона. Его несомненная, можно сказать, постоянная связь с детьми. И если малютки попросту прочувствуют своего отца, значит, уже есть смысл предпринимать любые по масштабности спасательные акции. Поэтому первым делом был дан запрос по магической связи в Спегота. Конечно же, с полным разъяснением всего случившегося. Ответ не замедлил себя ждать. Что Стефани, что с Андрю, в огромных сомнениях. С одной стороны, утверждают, что рассмотреть отца им мешает некая толстенная стена и огромная дальность. То есть они до него не достучаться, не докричаться не могут. При этом они слишком нервничают, переживают, и вполне возможно, что чувствуют самое печальное. А вот с другой стороны, На прямой вопрос о самочувствии родного человека отвечают каждый раз иначе. То говорят, его нет, то весьма туманно и неоднозначно заявляют, он отправился куда-то очень далеко, навсегда, и никогда больше не вернется. А то чисто по-детски предполагают, спрашивают, заверяют. Наш папа не мог умереть, правда, ведь он самый сильный и самый ловкий. Вот такой ответ. Причем все с пониманием к нему относились, разумея, что деткам, пусть и невероятно развитым, имеющим по нескольку признаков, трудно правильно понять существующие реалии. С их мизерными силами практически невозможно докричаться до отца, который всегда раньше только на себя взваливал тотальный расход магической энергии при сеансах связи. То есть малыши могли ошибаться как в одну, так и в другую сторону. Но сам факт заявления о толстенной стене и огромной дальности придавал оптимизма. Невменяемый-то как раз и находился буквально за двойным барьером, да и не на близком расстоянии. Если, будучи среди синтигов, он мог общаться через Сандрю и Стефани с их мамашами, а следовательно, и со всем миром, то на пространстве ничейных земель эта возможность становилась мала до исчезновения. Ну и кто-то решил, что, окажись детки здесь, один мешающий фактор, расстояние, исчез бы сразу. Вот и пошла в ответ просьба Вспегота. Постарайтесь устроить так, чтобы дети прибыли в верховья Гайды как можно скорее. Это очень важно для спасения их отца. Увы, это они не подумали и забыли, с кем общаются. Наследная принцесса Элиза Майве выезжать из королевства не имела права, а уж отправиться с дочерью невесть куда, в дикие условия, да еще и срочно, для нее оказалось полным, неприемлемым абсурдом, о чем она и заявила со всем своим красноречием и категоричностью. Естественно, что и графиня Сильвия Лазан, во всем зависящая от своей титулованной подруги, тоже не могла и помыслить об отъезде со своим сыном. Да и всем прекрасно было известно, насколько Сандрю и Стефани становились неуправляемы, капризны и плаксивы, когда их разлучали хотя бы на несколько минут. По этой причине принцесса в свое время и не избавилась от соперницы, не сослала ее в ссылку, а наоборот, сделала ее графиней и поселила рядом с собственными покоями. То есть ученые, которых скапливалось на месте главного удара по барьеру все больше и больше, получили жесткий отказ, да еще и в весьма нелицеприятных выражениях. Они, конечно, руки не опустили, продолжив попытки прорыва, но разочарования скрывать не стали. Мол, уж для такого дела ее высочество могла бы и прогуляться в империю синтигов. Тем более, что полет в креслах под драконами завоевал наивысшую популярность к тому моменту за скорость, комфортность и калейдоскоп ощущений, и детей тоже перевозили подобным образом, начиная с только что родившихся младенцев. Другой вопрос, что непомерно дорого драконы брали за свои услуги. Выражение даже пошло, драконьи расценки, но ведь о таком для самой богатой наследницы престола и вспоминать стыдно. Это не говоря о том, что приглашение и доставку оплачивали чиновники Энарми, и не вспоминая о том, что лишь демонстрация сторожа, подводного монстра, которого уничтожил невменяемый, приносила казне Спегота каждый день чистую выручку в 5000 стасов, а это равнялось стоимости пятерки великолепных скакунов. Чисто формально был отправлен вызов приглашения и в царство Огов, точнее, был передан находящийся на границе с империей Агири, представительнице правящей верхушки царства. Как ни странно, Агирия чуть ли не сразу заявила, ее величество Галерима Молли постарается прибыть с дочерью в самое ближайшее время. К ее заявлению отнесся скептически каждый, начиная от молодых эльмитоланов и кончая монархом Энарми, Рихардом Огромным. Все хорошо знали о крайних противоречиях, которые возникли между царицами Огов и всемирно известным героем. Именно по причине возникших разногласий Кремону и пришлось покинуть Галерим после так и не состоявшегося излечения. Ушлые правительницы, считавшиеся самыми великими целительницами в мире, заставляли героя чуть ли не силой остаться у них на вечное жительство, чем и довели его до ненависти в свой адрес. Всякие отношения были расторгнуты, а так и не вернувший себе силы колдуна герой после определенного этапа подготовки отправился на поиски синтигов. Синтиги его излечили, да они же теперь чуть не убили, а то и убили. Но виновные попали под наказание, а все остальные принимали самое активное участие в его поиске. А для поиска следовало бы убедиться, что герой остался в живых. В этом могли помочь только дети знаменитого энармянина. Детей нет, и ждать не приходилось, о чем с прискорбием заявил король в своем окружении, не поверив Агири. «Будем надеяться только на свои силы и верить в бессмертие нашего подданного до тех пор, пока не обнаружим его тело. Лучшие колдуны мира Тройной Радуги продолжили массированную атаку на барьер, применяя все свои знания, наработки, древние артефакты и максимально стимулированную сообразительность. Но пока они воевали с преградой и пока город вынужденно и спешно строился, случились для всех весьма неожиданные события. В начале аудиенции у короля потребовала примчавшаяся из Спегота вместе со своим маленьким сыном герцогиня Шиари. Причем потребовала немедленно, угрожая скандалом. Ставшая только недавно вдовой и все еще облаченная в темный костюм, Велиима всем своим видом, невзирая на красоту, внушала опасность. Как-то спорить с ней и возражать никому не захотелось, и было доложено по инстанции наверх. Правда, тут же служба безопасности стала попутно выяснять всю подноготную о наглой дворянке, а также доставать на свет уже имеющиеся на нее данные. То есть пока весть дошла к королю, конкретные данные оказались систематизированы, и первый секретарь уже докладывал без запинки. «Ваше Величество, хочу напомнить, что вы уже давали распоряжение выяснить, за кого вдруг заступился господин невменяемый не так давно, и у нас на руках полные данные, подтвержденные господином Шиндаром, нашим главным резидентом в баронстве Радуга. Просто в суматохе последних дней еще не было оказии вам доложить о результатах. Давай короче», — досадовал Рихард на излишнюю многословность. «Тут не дипломатический прием». После чего секретарь перешел на деловую скороговорку. Из поданной информации подчеркивалось самое главное. Герцогиня не могла родить ребенка от своего супруга, тогда уже неизлечимо больного. Ну и на самом деле она никакая не Велиима, а Золономецц, бывшая наемница особого полка, собранного колобами лет 5 назад для войны с Энармией. Как раз того полка, в составе которого молодой невменяемый, будучи в роли беглого уголовника Кашаданизу, проходил обучение в Ледонии и в царстве Огов, а затем в гиблых топях уничтожил весь полк собственноручно, отправив заодно в пасти монстрам и 3000-ю дивизию колобов, идущих воевать против родного королевства. Уверенность в идентификации дамы имелась почти 100%. Описания внешности сходились еще с теми описаниями, которые лично Кремон передал в свое время непосредственно резиденту, то есть еще в самом начале создания полка и на первом этапе его обучения. Плюс ко всему и присутствующие сейчас в ставке Баларыспин и Карак, лично видевшие наемницу в полку, подтвердили ее нынешнюю идентичность с Шиари. А от разумных растений скрыть внутренние параметры за наружными, видимыми изменениями своей внешности даже теоретически невозможно. Король прекрасно уловил самую суть, но все-таки уточнил: как бывшая преступница, она подлежит аресту и допросу. Но как влиятельная дворянка Минсала не имеет высокий иммунитет, мягко напомнил секретарь. Тем более именно вы за нее заступались перед королем садовников, когда на герцогиню начались гонения. Кто и чем поручится, что она не готовит на меня покушение? Она сама, и фактом наличия здесь ее сына. Мальчик имеет имя Кашет. Как раз он, по всем нашим расчетам, является сыном. Ну с этим-то понятно, прервал Рихард секретаря, как понятна и цель прибытия. Велиима хочет заручиться для себя и для ребенка гарантией своей неприкосновенности, а уже потом опробовать возможную связь сына с отцом. Совершенно верно, Ваше Величество. К таким же выводам пришли и аналитики службы вашей безопасности. Если связь не получится с данной точки границы, уже готовятся силы доставки непосредственно к мосту непреодолимый. Да, да, готовьте немедленно. Причем учитывайте. Рихард сразу с угрозой подвигал указательным пальцем чуть ли не под носом секретаря, что я тоже скорее всего отправлюсь к мосту вместе с герцогиней и ее сыном. Ваше Величество. Попытался тот воззвать монарха к благоразумию и должной осторожности, потому что до сих пор все окружение короля считало бессмысленной авантюрой пребывание первого лица Энармии в невероятно неприспособленной, опасной, страшной дали от благоустроенной плоды. Но тут уже Рихард, которого прозвали огромный как раз за его невероятно сильный голос, гаркнул: «Молчать и выполнять мои приказы», и уже вслед метнувшемуся прочь секретарю добавил: «И эту Велиему, немедленно ко мне, вместе с ее сыном». И когда остался один, удовлетворенно проворчал себе под нос: «Будут они мне тут указывать. Сам император Синтигов уже давно там и меня звал, а я все еще тут топчусь. Хе-хе, хорошо, что Светоча повезло домой сплавить, а то бы он мне точно плешь проел своим нытьем. Только вчера первого Светоча удалось отправить в Энармию по нетерпящим отлагательства государственным делам, и только его давление на сознание уменьшилось, как и первая радостная весть разнеслась, отыскалась маркиза Бориза. Точнее говоря, сама вышла, добравшись с трудом почти до самой поверхности. А ведь до того почти 5 дней поисков прошло, уже и сочли несчастную погибшей. Только она выжила, просидев в какой-то странной ловушке все это время. Исхудала, осунулась, вроде и ростом уменьшилась, но зато вполне здорова оказалась, без единого синяка. Врачи пообещали ее за несколько дней на ноги поставить, а она сама, неожиданно для всех, пообещала помощь с восстановлением энергетического функционирования всего комплекса. Мол, она уже точно знает, что и как надо делать, вот только поднаберет силенок и вернется в хорошо знакомые ей подземелья. Подобная заявка вызвала скепсис у одних исследователей. Мы и сами ничего понять не можем. Куда уж этой непоседливой девице, и оптимизму других. Она тут все знает, первой, с нее освещение и началось. Так что наверняка знает некие секреты. Многие не просто симпатизировали Мальвике, но и верили в счастливую звезду этой будущей Эльмитоланы. Верил в эту звезду и сам король, сейчас с сожалением припомнивший, как неосторожно была донесена весть маркизе о скоропостижной женитьбе невменяемого. Вот ее и накрыло. Без подготовки-то, не удивлюсь, если вскоре выяснится непосредственная связь между ее тогдашним состоянием и сбоем в работе всего комплекса древних, ХМ. И как только таких разных, но сильных личностей вокруг Кремона судьба сводит, долго размышлять ему в одиночестве не дали. Вернулся все тот же секретарь. Ее сиятельство ждет вашей аудиенции в приемной, заявил он настолько торжественно, словно действие происходило не во времянке из бревен и не оштукатуренных камней, а в королевском дворце в Пладе. И пока монарх раздумывал, не слишком ли он спешит, прозвучал доклад о второй, нежданной новости. Только что в городок прибыла в сопровождении нескольких лиц Галерима Молли, вместе с инфантой Стефанией, в представительстве огов, переполох. Причем большинство посыльных отправлено в эту сторону, наверняка Галерима Агирия потребует немедленной аудиенции. Сговорились они, что ли, ворчал Рихард, хотя при этом не скрывал довольной улыбки. Но то, что сразу двое деток нашего Кремона здесь, вселяет оптимизм. Вполне возможно, что уже через полчаса мы будем знать, жив ли наш герой. Поэтому не отказывайте галеримам в аудиенции. Просто пусть посидят в приемной до моего особого разрешения. Попробуем свести детей вместе и понаблюдать за их поведением. Это может быть опасно, взмолился секретарь. Вы не имеете права так рисковать. Вспомните, что творят со своими нянечками Стефани и Сандрю. А ведь они на полгода младше этих. Вот поэтому мне и интересно, предвкушал монарх с загоревшимся взглядом. До сих пор у меня перед глазами стоит картинка с малышами Сандрю и Стефани, когда им не было еще и годика. И до сих пор завидую тем, кто имеет возможность наблюдать за такими детьми постоянно. Так что не спорь, мое терпение не безгранично. Но безопасность, все-таки осмелился оспорить чуть не плачущий секретарь приказ его величества. Господин Звездный нам не простит подобной неосмотрительности. Ну так осмотритесь, кто вам не дает, ехидничал монарх. Но ругань со стороны первого светоча в адрес своего окружения предвидел, поэтому пожалел приближенных. Ну ладно, принесите мне парочку амулетов самых мощных, да нескольких боевых эльмитоланов за моим троном поставьте. Уж по-всякому такая защита с детскими шалостями справится. Пришлось герцогине с сыном ждать еще лишних 10 минут, пока пространство вокруг его величества не посчитают вполне защищенным и пока лучшие колдуны из службы безопасности не займут свои места. Рихард распорядился подать легкие закуски, в том числе и сладости. Все-таки гости прямо с дороги, и не воины какие, закаленные и привыкшие к лишениям, а женщина и ребенок. И только по завершении всех приготовлений аудиенция началась. Глава 25. Аудиенция. Герцогиня Шиари выглядела неоднозначно. Пока шло представление, пока она раскланивалась и усаживалась на широкую лавку у стены, Рихард Огромный постарался ее хорошенько рассмотреть. Если в двух словах, то увиденное укладывалось в определение. Жутко красивая и в то же время не менее жутко опасная, или иными словами, замершие во льду буйство стихии. А ведь лед тоже может стать паром, разрывающим самые прочные сплавы. Какая-то постоянная настороженность просматривалась в женщине, ее готовность немедленно действовать. Причем не обязательно ласкать или смеяться, а скорее убивать или калечить. Странное сочетание несочетаемого. Следовало признать, что только такая неадекватная красавица могла вскружить голову Кремону, могла подтолкнуть к неуместным действиям вопреки логике и здравому смыслу. Иначе как можно было объяснить сам факт ее существования? Все наемники полка погибли, а она чудом осталась в живых, то есть не чудом, а явно при поддержке и покровительстве все того же невменяемого. Случайности, конечно, случаются, но не в данном случае. И если так уж глубоко копать и выискивать, можно было смело выдвигать веские обвинения против подданного. Первое. За спасение врага в самом преддверии войны. Второе. За сокрытие самого факта подобного спасения. Поэтому первой своей фразой монарх постарался вывести гостью из ледяного спокойствия. «Хочу из ваших уст услышать историю вашего спасения из гиблых топий». Само пожелание подразумевало, что король знает все, а теперь только желает проверить лояльность и правдивость напросившейся на аудиенцию особы. Попробуй тут ускользни от правдивого пересказа. Герцогиня Шиари попробовала. «Ваше Величество, с удовольствием поведаю вам сию долгую историю в иной раз, а пока покорнейше прошу немедля оговорить наши действия по спасению Кремона Невменяемого». Пришлось Рихарду притвориться циником и самодуром. «Здесь я решаю, чем заняться и что обсуждать, тем более что наш герой из любой ситуации живым выпутается, а если не выпутался, то и нам уже спешить нет смысла. Поэтому, дорогая герцогиня, не стесняйтесь, рассказывайте». Велима нервно закусила верхнюю губу, успокаивающе погладила сидящего рядом малыша по голове и кивнула. «Хорошо, я расскажу. Хотя стесняться нечего, вполне нормальная житейская история. А все началось с того, что я, по сигналам некоего наемника Низу, научилась забирать силу у особо приставучего Эльмитолана. Она рассказывала, а сынок продолжал сидеть на удивление спокойно и чинно, хотя его глаза выдавали явно проказливый, непоседливый характер. Взгляд так и бегал по всему помещению, словно примиряясь, с чего начать непосредственное знакомство в новой обстановке. Повествование получилось сухим, лаконичным, несущим только факты и не передающим никаких эмоций, так что главный слушатель несколько разочаровался в услышанном. Такое впечатление, что вы нисколько не обозлились на виновника всех ваших смертельных злоключений. Чего уж тут злиться, двинула плечиком Велеима. Наш проводник был вправе уничтожить всех поголовно. Да и мы, спасшиеся, в свое время подались в полк от безысходности. И то, знай мы, куда и как отправимся воевать, не пошли бы в тот полк под страхом немедленной казни. Верю, потому что нам известно о вашем огромном вкладе в уничтожение рабовладельческого строя Минсалани, а это характеризует любого человека, пусть в прошлом он и оказался запятнан в сношениях с государственными преступниками, только с положительной стороны. Спасибо, ваше величество, что не сомневаетесь во мне, чинно, но без всякого угодничества поблагодарила герцогиня. Ну а теперь вы позволите рассказать о том, что и как чувствует Кашет. Рихард Огромный согласился считать первую часть аудиенции завершенной, тем более что ему уже подали условный знак. Галеремы, вместе с маленькой Стефани, готовы к аудиенции и ожидают в приемной. Весьма интригующе было перейти к основной части встречи. Конечно, разрешаю. Только, пожалуйста, самое основное. Велеима, она же Золономецц, прекрасно понимала, какие слова монарх желает услышать первыми, поэтому не стала тянуть. Как утверждает мой сын, его истинный отец скорее жив, чем мертв, но окончательно ему мешает определиться слишком толстая виртуальная стена, ну и большое расстояние остается немалым препятствием для контакта, то есть непосредственно у моста он постарается определиться более конкретно. Монарх смотрел только на ребенка, но отвечала все равно его мать. Именно, мы хотели было рискнуть и сразу самим пересечь границу, но драконы не пошли на это, заявив, что граница есть граница, а они разрешение на свободный перелет не получали. «Правильно сделали», — скривился король. «Туда даже я без особого уведомления синтигов и согласования с ними податься не могу. Зато сейчас у меня есть прекрасный повод наведаться к непреодолимому вместе с вами. Соответствующие распоряжения уже отданы. Запрос с синтигами обрабатывается, драконы готовятся». Герцогиня вздохнула с видимым облегчением. «Скорее бы, но у меня имеется еще одно, встречное предложение. Не мог бы попробовать ваш Кашет объединить с сестрой свои усилия для контакта, то есть с малышкой, которая приходится ему единокровной сестрой?» «Как?» – поразилась Велеима. «Разве принцесса Элиза здесь?» «Несомненно, она знала о том, что было известно почти всему миру. Но вот, восклицая это, пыталась заглянуть сыну в глаза. И Стефания здесь, о том, что Кремон успел отметиться еще и в царстве Огов, она только смутно догадывалась, но ничего конкретно не знала. Четырехлетний наследник рода Шиари смешно нахмурился и с минуту сидел в странном сосредоточении. Все тоже затаили дыхание, ожидая, как он отреагирует на вопросы матери. Он и ответил, развеивая малейшие сомнения в своей идентификации по крови. «Нет, это не Стефани. Ее зовут иначе. Павла. И она тут, совсем рядом». После чего неожиданно улыбнулся с искренней, детской непосредственностью. «И она меня тоже услышала». Монарх не стал затягивать дальнейшие знакомства. «Тогда посидите некоторое время молча». И распорядился. «Пригласите их величество вместе с инфантой». Две женщины не вошли, а вплыли в скромную горницу, словно они только одним своим присутствием могли осчастливить Палмира, а уж короля Инарми тем более. Ни на кого больше царицы не обращали внимания, а вот идущая между ними славная малышка с хитрой улыбкой смотрела только на единокровного брата. Даже создавалось впечатление, что между ними уже начался безмолвный диалог. Да, наверное, так оно и было, ведь узнал же как-то маленький Шиари имя своей сестры, зато с их величествами, которые остановились в двух метрах от вставшего им навстречу короля, чуть ли не сразу стали просматриваться проблемы. После положенного обмена любезностями буквально с первых слов делового разговора стало понятно, чего они добиваются. Многого. То есть в обмен за свои услуги в поиске Кремона и определении его состояния они собрались выторговать невесть какие льготы, преференции, чуть ли не всемирное признание. Довольно жестко, с позиции силы и превосходства выступала Агирия. Деликатничать или сглаживать острые углы она не пыталась, видимо, хотела хоть таким образом отомстить Рихарду Огромному за узурпаторство гигантских территорий в гиблых топях. Тогда Инармия по праву первооткрывателя и первопроходца оставила за собой две трети уникальных земель, одну треть отдала сарфитовым долинам и лишь жалкий кусочек, словно обглоданную кость для Шейтера, бросила непосредственно царству Огов, тогда как сами Оги испокон веков считали территории топий своей собственностью. Понятно, что Галерима и об этом унижении напомнила, в конце своего горячего монолога добавив, «Ну и за наше участие в спасении героя мы требуем возвращения под наш протекторат тех земель, которые от недавнего времени называются заповедником, как минимум в составе одного полигона». Название «гиблые топии» в самом деле уже почти нигде не употребляли. Некогда непроходимые хляби, кишащие агрессивными хищниками, теперь превратились в нормальные холмы с травой, кустарником и лесными рощами, да и с выжившими после осушения животными там происходили странные метаморфозы. Что для биологов, что для исследователей флоры там находился истинный рай. Вот потому и назвали бывшие болота заповедником. Ну а военные уже своей властью разбили гигантские пространства на территориальные единицы, полигоны, и вели глобальные исследования доставшегося от древних наследства. Полигонов насчитывалось 9, и теперь вот на один из них претендовали царицы Огов. И не будь сейчас у короля козырной карты, ему бы пришлось тяжко в неожиданной торговле. Отдать бы полигон он не отдал, но как бы пришлось выкручиваться, представлял ясно. Сейчас же решил поиздеваться над галеримами за несусветную наглость. Ну как же так, в тот момент, когда нашего героя надо спасать и все бросаются это делать безвозмездно, вы пытаетесь торговаться, словно нищенки на базаре. Не слишком ли это унижает вас, ваше величество? Мы не торгуемся. Гневно сверкала глазами Агирия. Мы требуем вернуть принадлежащие нам по праву. Тем более, что открыл заповедник для всего мира именно невменяемый, именно он имеет все права на эти территории. И если бы он не был запуган своими учителями, если бы не оказался введен в заблуждение вашими чиновниками, то остался бы с радостью нашим подданным. И тогда мы все равно бы прилагали все силы для его спасения, преспокойным тоном продолжил за нее Рихард. При этом он давно наблюдал за поведением малышки, и не теряли бы время на неуместный торг. Галерима и после этого не успокоилась, разразившись речью о тяготах своего царства, о всемирной несправедливости и о неправомочности разрешения территориальных споров грубой силой, хотя наверняка и сама прекрасно понимала всю абсурдность своих измышлений. Никто ведь ничего силой не захватывал, просто силы Инармии влились на пространство заповедника раньше всех, вот и застолбили за собой полигоны. Сарфиты с тагами успели тоже часть пространства пометить как свою новую границу. Ну а кто не успел, тот не успел. Чего уж там, внимание почти всех полностью переключилось на детей. Изначально Паула сделала шажок назад, потом еще один, выходя из зоны присмотра своей матери, которая тоже требовательно сверлила взглядом короля, а потом уже довольно смело и бесцеремонно двинулась прямиком к Кашаду. Мальчик тоже не стал рассиживаться рядом с мамой на лавке, ловко с нее соскочил и шагнул навстречу сестре. Замерли они на расстоянии всего полуметра друг от друга, с минуту просто всматривались, чем-то напоминая двух взрослых родственников, которые встретились после долгой разлуки и теперь пытаются зафиксировать все изменения на лице и в телосложении своего кровника. Да и со стороны нельзя было оторвать от них взгляда. Та же герцогиня сидела как на иголках, прикрывая рот рукой, словно не давала выхода неосторожно рвущемуся наружу окрику. Неожиданно Паула оказалась чуточку выше своего брата и даже чуточку взрослее. Легкая, стройная и эфемерная, она казалась ярким, сказочным мотыльком, тогда как приземистый и упитанный Кашат поражал своей уверенностью и какой-то надежностью, словно всем своим видом показывая: «Со мной не пропадешь». Он же первым сделал еще один маленький шажок вперед и протянул левую руку. Стефани не хуже взрослой дамы кокетки закатила глазки, презрительно улыбнулась и уже без всяких сомнений протянула и свою правую ладошку, после чего губки обоих детей стали шевелиться, словно они разговаривали. Как потом впоследствии утверждали эльмитоланы специально для монарха, им тоже ничего расслышать не удалось. Подозревали, что разговор прикрывался пологом неслышимости, но так как детям такое магическое действо не подвластно, значит, они просто шептались, или и в самом деле общались мысленно. Дальше нельзя было без умиления наблюдать, как брат с сестрой, словно самостоятельные, взрослые личности отошли к противоположной стене и там попросту облокотились на иную лавку, словно на перила. Перед лицами у них стояла сплошная стена, но впечатление создавалось, словно дети ее не видят, а смотрят куда-то дальше, и переговариваются между собой. К тому моменту уже и галеремы поняли, что король не просто так, в некой прострации смотрит им за спину. Первой глянула справа от себя Молли и тут же испуганно обернулась всем корпусом, высматривая, куда исчезла дочь. Даже качнулась в ее сторону, собираясь, видимо, прикрикнуть, позвать, а то и немедленно подхватить на руки, но так и замерла в шатком равновесии. Затем аналогичные действия совершила и Агирия, прервавшая с сестрой свои причитания. Старшая царица пересилила неприятный барьер запрета и все-таки прикрикнула: «Паула, ты как себя ведешь? Ну-ка иди сюда». После того, как малышка даже не оглянулась, галерима требовательно обратилась к Молли: «Ну и чего ты стоишь?» Когда та мелкими шажками двинулась к дочери, с укором обратилась к Рихарду: «Кто это такой? Чей ребенок?» Королю Инарми хотелось бы еще подразнить галерим, оставляя их в незнании, но палку тоже не следовало перегибать. Поэтому он снизошел до объяснений: «Его зовут Кашат, и он родной сын нашего Кремона». После чего, глядя в раскрытые от изумления глаза царицы, добавил с улыбкой: «Правда, малыш великолепен, солидный такой крепыш, весь в отца». Неизвестно, стало ли стыдно Агирии за свои речи, но поняла она в любом случае, что распиналась напрасно. Ни о какой торговле за помощи речи не могло быть, а вот позора за свое поведение не оберешься. Но оправдываться не в духе великих галерим, только укоры и нападения. «Ну и почему вы нам сразу об этом ребенке не сообщили? Стоило ли нам, желающим немедленно помочь невменяемому, пускаться в такой далекий, нелегкий, можно сказать, смертельно опасный путь, да еще и с ребенком? Увы, герцогиню Шиарис с сыном я принял буквально за 5 минут до вашего прихода», — многозначительно улыбнулся Рихард, — «а до этого и сам не знал, что ее сын является потомком всемирно известного колдуна». Агирия в упор уставилась на Вильяму Шиари, словно желала одним только взглядом вывернуть наизнанку. Кажется, ее невероятно озадачило появление еще одного ребенка у невменяемого, но в то же время она прекрасно понимала временные сроки состоявшейся беременности. Учитывая тот факт, что уже с территории Ледонии царицы пытались держать под плотным надзором уникального наемника Кашаданизу, нетрудно было просчитать, как сидящая на лавке женщина могла понести и где, только будучи с ним рядом в полку. И, конечно же, нужные факты и подробности всплыли в памяти великой колдуньи и целительницы. Однако, неужели такое возможно? Я вижу здесь, среди наших величеств, особу, входившую в состав полка преступников и прочего уголовного сброда. В этот момент монарх Энарми сделал весьма правильный, далеко идущий жест доброй воли, окончательно беря герцогиню под свое покровительство. В то время уважаемая герцогиня выполняла особое задание нашей короны на благо всеобщего мира и торжества справедливости. И не вам, дорогая Агирия, оспаривать правомочность ее пребывания возле нашего престола. Следующей фразой он мог добавить: потому что вы сами в то время сознательно направляли корпус завоевателей Колобов на войну с нами. Намека до жесткой интонации хватило для воцарившегося, пусть и напряженного, молчания. А развитие знакомства между детьми продолжалось. Правда, ему попыталась помешать Молли, но у нее не получилось. Вначале дочь сердито на мать оглянулась, а потом Икаша так нехорошо на нее посмотрел, что сильная колдунья замерла на месте, а потом и растерянно присела на ту самую лавку, на которую детки облокотились. Ну, разве что метра на полтора чуть в стороне. А малыши, словно и не было возникшей паузы, вновь повернулись друг к другу и продолжили беседу. Разве что Галерима смогла разрушить своими силами полог неслышимости. Вот тогда и стало слышно, о чем детки увлеченно переговариваются. Оказалось, что о сонном мире. Паула упорно пыталась доказать, что на Марге хорошо и детям там быть разрешается. Мало того, даже надо быть, потому что именно дети в последние месяцы самым активным образом засаживают видимую сторону Луны саженцами стручковых деревьев. Тех самых деревьев, в которых зарождаются крылатые дуниты. Кашат вначале пытался спорить, утверждая, что детям нельзя есть сонные плоды. Потом сдался под непреклонными доводами сестры и напоследок засыпал ее уточняющими вопросами. А лопатку где берете? Руками? И где потом их моете? Как это нет воды? И тучку догнать не получается? Она живая? Да, весь процесс возникновения, посадки саженца, его факт появления в руках малыша заинтересовал невероятно, как и последующие хороводы и попытки трубить единую мелодию в этих хороводах. Судя по всему, нововведения, сделанные Кремоном во всем мире и позволяющие детям бывать в сонном мире, в Минсалане не прижились, и там запрет для детей продолжал оставаться в силе. Выпущенным миллионными тиражами брошюркам не поверили, что не удивляло, ведь садовники считали только себя великими экспертами по свойствам выращиваемого ими благолепия. К бормотанию детей можно было прислушиваться бесконечно, но Рихард Огромный сумел собраться и вернуться к текущим вопросам. «Рад, что ваше знакомство состоялось и что дети тоже ощутили родственные связи. Теперь нам, несомненно, легче будет уговорить малышей на совместную попытку услышать своего отца. А если не получится это сделать отсюда, то они попытаются связаться с ним непосредственно от моста. Поэтому Агирия к тому времени тоже собралась и сделала последнюю попытку добиться хоть каких-то уступок от коронованного коллеги. Но мы еще не дали своего согласия», — перебила она Рихарда. «Надо сначала обо всем договориться», — на что его величество стал неприкрыто ерничать. «Да ни к чему нам сейчас отвлекаться на дела, поверьте мне, я и так прекрасно знаю, с какой просьбой вы ко мне прибыли, и уже сделал должные распоряжения своим помощникам. Все наши союзники будут немедленно проинформированы о критическом напряжении отношений между Огами и Колобами. И не сомневайтесь, войну между вами мы постараемся остановить всеми силами, вплоть до вооруженного вмешательства». Больше гостье сказать было нечего, она вынужденно замолкла, хотя про политические ссоры с Колобами хотела поведать в самую последнюю очередь. После того, как выторгует один полигон и уйму иных необходимых преференций, а тут оказалось, что великая держава уже в курсе ведущихся свар между остальными государствами и даже начала принимать определенные меры. При таком варианте и в самом деле, торг неуместен. Только и оставалось, что сделать хорошую мину при плохой игре. Глава 26. Гениальные дети. Общими усилиями, но мягко и без грубых окриков удалось детей отвлечь от их разговора, а потом и перейти к конкретным просьбам. А те заключались именно в пробах совместного воздействия прорваться ментальным зовом к отцу и выяснить, в каком он состоянии. По правде говоря, несколько сложно оказалось детям не саму задачу поставить, а именно объяснить всю подноготную работы в паре. Если дети из спегата в подобном не нуждались и росли вместе с самого рождения, то у них и связь налаживалась невероятно просто, играючи. Но с Андрю и Стефани здесь отсутствовали, так что приходилось объяснять взрослым эльмитоланам и непосредственно галеримам. И для этого они могли воспользоваться своими, причем весьма сложными знаниями в предмете магическая связь. Та самая связь, при которой колдуны выстраивались в одну линию с интервалом в километр или чуть больше, становясь при этом трансляторами передаваемого сообщения. Задачка не из простых, забирающая у взрослых уйму сил, которых хватает только на полтора, а чаще на час магического действа. И довольно сложно объяснить четырехлетним детям, не имеющим как бы этих самых сил, как надо сосредоточиться, что именно сделать, и насколько правильно следить за собственным состоянием. Последнее действо особенно волновало матерей, да и сведения имелись о том, что живущие в Спегата юная принцесса и виконт-малыш несколько раз проваливались в обмороки после общения с отцом, или как минимум долго спали после этого действа. Малыши не капризничали, старались, только у них долго ничего не получалось, и виной могло быть то, что они порой сбивались с нужного настроя, задавая друг другу и окружающим неожиданные вопросы. «Мне папа вначале говорил, что он дядя», — заявила Пала, «но я сразу видела, что он не такой, как все. А ты видел?» «Ага, сразу». Как только он вошел в комнату, откровенничал Кашет, не обращая внимания на окружающих. На меня словно ветром дунуло, а его друзья Балары мне волшебный цветочек подарили, и я его искорками кормлю. «Покажи». Минут пять пришлось терпеливо ждать, пока малышка не похвасталась носимым с собой чудом и не продемонстрировала свои умения выдавать в пространство розовые искорки энергии. «Я тоже так умею». Из пальца наследника рода Шиари сорвалась огромная искра, почти молния синего цвета. Причем он тоже хотел покормить цветочек и, наверное, сжег бы его напрочь, если бы тот вдруг не оказался окружен сияющей прозрачной оболочкой в виде мыльного пузыря. «Осторожно!» — вскрикнула малышка. Но защита выдержала и после поглощения мини-молнии заиграла вдруг всеми цветами радуги. «Ух, ты, давай еще!» Только увещевание хором взрослых убедило детей, что не стоит тратить личную энергию, она нужна для связи с отцом. Однако по глазам всех без исключения читалось, что они готовы наблюдать за этими играми и забавами круглые сутки, а также попутно исследовать те странные потоки силы, перемещения ауры и ее оттенки, всплески эмоций, которыми дети, оказавшись вместе, просто фонтанировали. Опять стали пробовать, и в конце концов дети самостоятельно отыскали самый оптимальный вариант нового для них магического действа, соприкоснулись выставленными вперед ладошками и, почти не моргая, уставились друг дружке в глаза. После чего не только галеремы заметили, что сияние аур стало часто мерцающим, чего вообще ни разу ни у одного разумного существа в истории не наблюдалось. Просмотр иного, так сказать, физического состояния велся с еще большей тщательностью. Если бы брат с сестрой начали бледнеть, задыхаться или просто слабеть, было заранее оговорено остановить эксперимент. Но так как все, кроме мерцания аур, шло нормально, все просто ждали, и через минуту получили ответ. Вначале Кашет признался: «Плохо видно», и ему тут же поддакнула Пала: «Ага, все в тумане, далеко надо ближе шагнуть, я уже не могу». Куда они там, в мире своего контакта шагали и каким образом, никто не имел ни малейшего представления. Но еще через минуту малыши одновременно резко выдохнули и разняли свои ладошки. И Паула авторитетно заявила: «Надо не там шагать, а здесь». «Зачем шагать, если можно на драконах полететь?» – резонно заметил мальчик. После чего матери по очереди и весьма мягко стали выспрашивать у детей, что именно они делали, что увидели и куда шагали. Как ни странно, на все вопросы стала отвечать девочка, а ее брат только солидно кивал своей курчавой головой и хмурился, когда именно его герцогиня пыталась разговорить. В финале допроса он не выдержал и скривился: «Она правильнее говорит, чем я, и мы устали. Хотите кушать или спать?» Тут же всполошилась Молли. «Нет, хотим лететь на драконах», — заявила Пала. «Туда, ближе к папе». Но тут уже король, как гостеприимный хозяин, постарался быть непреклонным и настойчивым. «Полетим все вместе, но тот, кто не поест перед полетом, остается здесь, потому что настоящий воин должен быть всегда сыт, свеж и готов к бою. А кто так говорил, знаете». Дождавшись сосредоточия на себе именно детских взглядов, завершил нравоучение: «Ваш отец, знаменитый на весь мир Кремон Невменяемый, вроде все правильно сказал, но и тут его малышка инфанта обломала. Неправда, мой папа мне разрешил есть, когда я хочу и что я пожелаю». Точно так же наплевательски к авторитету его величества отнесся и Кашет: «А мне мама уже давно разрешила питаться самостоятельно, надо только придерживаться правильного режима. Вот как раз по режиму у меня обед», — сделал вид, что обиделся Рихард Огромный. «И пока я и все мои гости не поедят, никуда не летим. Прошу всех за мной», — и первым отправился в соседнюю горницу, где к тому времени закончили накрывать стол. Скромно накрыли, между прочим, но зато как раз то, что в первую очередь дети любили, потому что по одной нянечке с собой догадались захватить обе мамаши, а уж те сговорились между собой и согласовали быстренько меню с поваром Его Величества. В результате Паула ела свои любимые сухарики со сметаной и вареньем, акашет, сборный салат из овощей и свежий хлеб с ветчиной. А уже когда вставали из-за стола, мальчик удивился вслух. «Мне говорили, что короли кушают очень долго, и на эту детскую непосредственность Агирия не удержалась от язвительности». «Да нет, малыш, ты не понял, это имелись в виду совсем другие аппетиты, когда съедаются целые народы, государства, а порой и континенты». И тут ее подвела непосредственность Паулы. «Это когда ты говорила, что злой Рихард сожрал наши топи и не подавился». Как ни странно, только что упомянутый Рихард на такой пассаж лишь весело рассмеялся. Но когда уже всей компанией усаживались в легкие сиденья из кремонита, король отыскал момент и обратился к маленькой инфанте с разъяснением. «Хуже всего, когда не земли съедают, а человека. Например, твоего папу тоже чуть не съели твои тетушки вместе с твоей мамой. Вот потому он и сбежал так далеко, на Южный полюс. Отомстил, называется. И кажется, подействовало». Тем более, что Паула вначале посмотрела на Галериму Агирию, как на завывающее привидение, и даже смешно икнула от испуга, а ведь о ее смелости уже рассказывали легенды. Потом глянула на маму, тяжело вздохнула и промолчала. Видимо, все-таки поняла некую аллегоричность утверждения Его Величества. Умная девочка. А там и в путь подались, словно единая огромная стая. К верховьям Гайды возле моста непреодолимые уже не раз там побывавшие драконы донесли своих титулованных пассажиров всего за 2 часа. Для короля дорога хоть и новая, но ничем особо не выделяющаяся среди иных воздушных трасс. Разве что разговор драконов между собой его сильно заинтересовал и оказался весьма примечательным. Общался тот, который его величество нес, с соседним, который нес колдуна из числа телохранителей. Вчера встретил Лузрана из Желтого Правокрылья. Так он вместе с роднёй открыл контору перевозок в Ассари. «Имэм, а где это?» «Это город-порт в Минсалании, в устье реки Сайга». «Ага, представляю где». «Но постой, разве Лузран не клялся громогласно, что никогда не покинет родину? Не он ли на нас орал, что мы стали торгашами и ради прибыли забыли о нашем призвании просто летать в небе?» «Именно что орал, а сейчас и сам занялся извозом. И знаешь почему?» «Жаловался, что в Альтурских горах из крылатых почти никого не осталось. Все, буквально все разлетелись по миру, и все равно наши услуги в цене не падают». «Ну да, можно смело открывать конторы даже в небольших поселениях, а их и в некоторых крупных городах нет. Балары ведь так и не желают помогать людям в перемещении. Философы только вон в поисках крема на корни рвут. Ну еще бы, они ведь все уверены, что если кто и отыщет для них легендарный летающий остров Байдри, то это будет их идол невменяемый. Хе-хе, да уж, вот оно как жизнь складывается», — размышлял король Ленарми. «Еще вроде бы совсем недавно этих крылатых почитали за кровожадных пиратов, уничтожающих вокруг своего королевства все живое. А сейчас они востребованы по всему миру и живут, словно сыр в масле катаются. Наверное, у них сейчас самая высокооплачиваемая работа. И благо еще, что они не создают конкуренции нашим железнодорожным перевозкам, да и никогда не создадут по себестоимости каждого килограмма груза. Но в любом случае, Альтурские горы могут когда-нибудь стать чисто человеческим государством. Да в принципе и империя Синтигов может прийти к тому же, если тыши, эти потомственные врачи, разъедутся по всему миру. А в горах, драконы разлетятся по наивности своей, нынешние правители вымрут, и может так оказаться, что на трон взойдет человек, хм, а в идеале, наш человек, или, ну да, еще лучше, чтобы Альтурские горы вошли в состав Энармии на правах автономного государства. Чего уж там, мечтать так мечтать, ага, и пространство зачарованной пустыни, тоже чтобы вошли. Куда меня понесло, да вряд ли такое получится одновременно, желательно пустыню аннексировать раньше, угу, и ничейные земли, пока они без хозяина, или уже с хозяином, ау. «Кремон, ты где?» Почему-то про себя Рихард нисколько не сомневался, что знаменитый герой остался в живых. При подлете к новому городу вид с высоты птичьего полета открывался вполне красивый. Излученные реки, стремнины, отрезки с глубокими, почти стоячими водами, и виднеющиеся в финале этой картины громадное ущелье, и уже через него перекинутый пологой аркой мост. Есть чем полюбоваться, если бы не печальные обстоятельства прибытия. Гостей встречал личный распорядитель императора Синтигов. потому что стаю ждали, а для высоких гостей уже были накрыты столы. Его императорское величество приглашает вас на ранний ужин. С удовольствием принимаем предложение, заверил монарх от имени всех, как самый высший по рангу. Только вот немножко устроимся, отогреемся с дороги до детей и осмотрим. Распорядитель провел гостей в только что отстроенное здание, которое еще следовало отделывать как снаружи, так и внутри. Но привередничать не стали даже строптивые галеремы. Причина ведь прилета одна – узнать, что с Кремоном, а после этого уже отправляться чуть ли не сразу домой. По крайней мере, еще при входе в дом Молли так и заявила своей старшей коллеге. Как только дети справятся с поиском, мы сразу улетаем. Посмотрим, Агирия оказалась не настолько категорична, ведь основная ее стезя – политика, и галереме приходилось постоянно находиться на острие самых важных событий. Их обмен мнениями услыхал распорядитель, тут же нашептавший нечто посыльному и отправивший того бегом куда-то вне гостевого дома. В итоге не прошло и четверти часа, как примчался сам Кенликиен Басарди с группой приближенных к нему медиальтов. Мало того, что им неимоверно хотелось посмотреть на детей невменяемого, так еще и сам процесс налаживания контакта их интересовал невероятно. Сама мысль, что он может упустить подобное действо, привела императора в негодование. Он еле сдерживался, когда обратился с обидой к Рихарду Огромному. «Ну вот, я вас тут жду, ужин накрыли, а вы, значит, без меня решили Кремона искать? Еще никто никого не ищет», – заверил король. «Тем более, что все зависит от детей, как бы они ни промерзли в дороге, да и с селенками их ничего не известно, они ведь не взрослые эльмитоланы. Но когда детишек, укутанных больше всех, раздели, те выглядели бойкими, подвижными и готовыми к любой деятельности. Только и следовало направить их энергию в нужное русло, чем обе мамаши и занялись. Причем детям долго настраиваться не пришлось, видимо, сами оказались заинтересованы в поисках отца, и не успели еще взрослые рассредоточиться вокруг малышей плотным кружком, как те сразу сложили ладошки вместе, заглянули друг дружке в глаза и вошли в уже знакомый им транс поиска. Больше всего от такой поспешности раздосадовались медиальты. Эти высшие врачи империи чуть не плакали, пытаясь спешно настроить на просмотр детей все свои умения, и даже позволяли себе при этом нагло оттирать в сторону коронованных особ. Так, к примеру, случилось с Агирией, которую тотчас два синтига попросили чуточку сместиться в сторону. Однако неосторожные тыши сразу вспомнили, кем по древней истории на самом деле являются галеремы, бывшими конклатерами. А к этим домоправительницам с красным помпоном на берете знаменитые целители с крыльями относились всегда со смесью странного страха и растерянности. Да и Агирия на них так угрожающе зашипела, что они тут же оказались с противоположной стороны круга, а малышей ничего не отвлекало, и ничего им не мешало, ни шиканье, ни толпа никогда ими ранее невиданных синтигов, ни структуры сканирования или целительского прощупывания. Видимо, их магические действия находились совершенно в иной плоскости чудодейственного бытия. Минут пять они так простояли, уже начиная вызывать беспокойство своей неподвижностью, но зато, когда разняли ладошки и отступили друг от друга, Паула с уверенностью заявила: «Папа жив». Видимо, ей досталось в этой родственной паре право стать глашатаем общей воли. Хотя и Кашат умел говорить красиво и изысканно, удивляя не по годам слаженной речью. «И где он?» — успела первой спросить Вилейма, вызвав недовольный взгляд на себя от Молли. «Как далеко он находится от нас?» Девчушка наморщила носик, прикидывая расстояние и соотнося его со своими понятиями. Было удивительно слушать, как она авторитетно заявила: